Я слышала, как автомобиль наскочил на что-то. Наскочил? На что? Сейчас все так ездят, что это просто Бог меня уберег от возобновления водительских прав. Я тряслась бы от страха на этих улицах. Водители просто с ума посходили. «Да, мэм», — сказал Шон, — «похоже было, будто одна машина столкнулась с другой». «О, нет! Наскочила на человека?» — спросил Уайти. «Господи, я такого отродясь не слышала и слышать не хочу. Значит, звук был не очень сильный», — сказал Уайти. «Простите, дорогой, не расслышала». Уайти повторил, наклонившись к ней поближе. «Нет», — подтвердила миссис Прайер. «Казалось, машина стукнулась о камень или обочину. Потом она встала, и кто-то сказал «Привет». «Кто-то сказал «Привет»?» «Привет». Миссис Прайер, взглянув на Шона, кивнула. «А потом в машине что-то треснуло». Шон и Уайти переглянулись. «Треснуло?» — переспросил Уайти. Миссис Прайер кивнула своей маленькой голубоватой головкой. «Когда-то мой Лео сломал ось нашего Плимута. Вот тогда был такой звук. Хрясь!» Глаза ее блеснули, и она повторила. «Хрясь! Хрясь!» «И вы слышали, как кто-то сказал «привет»?» Она кивнула. «Привет!» и «хрясь!» «И тогда вы выглянули в окно и увидели...» «Что?» «О, нет, нет!» — запротестовала миссис Прайер. «В окно я не выглянула. К тому времени я была уже в халате, ложилась спать. Я не выглядываю из окон, когда я в халате. Люди могут увидеть. Но за 15 минут перед тем...» «Молодой человек, за 15 минут перед тем я не была в халате. Я только-только кончила смотреть телевизор. Чудесный фильм показывали с Гленном Фордом. Так жаль, что не помню название. Итак, вы выключили телевизор. И увидел этих двух беспризорников на улице. А потом я пошла наверх, переоделась в халат, и после этого молодой человек задернул шторы. А голос, произнесший «привет», — спросил Уайти, — был мужской или женский?» «Думаю, женский», — сказала миссис Прайер. «Высокий такой голос?» «Не похожий на ваши голоса», — весело добавила она. «У вас обоих чудесные, мужественные голоса. Ваши матери, должно быть, гордятся такими сыновьями». «О, да, мэм, вы и представить себе не можете, до какой степени», — сказал Уайти. Выходя, Шон сказал «хрясь». Уайти улыбнулся. «С каким смаком она это произносила?» «Старушка еще ого-го». «Думаешь, ось треснула? Или это был пистолетный выстрел?» «Выстрел», — сказал Уайти. «Но заинтересовал меня этот привет. Можно предположить, что стрелявший был ей знаком, и она с ним поздоровалась. Предположить можно. Гарантировать нельзя. Обход баров, которым они занялись после этого, не дал ничего, кроме пьяных воспоминаний о том, что девушек они, возможно, видели, а, возможно, нет. И очень неточного списка клиентов, находившихся в баре примерно в это время. Когда они добрались до МакДжилса, Уайти уже закипел от раздражения. Две молоденькие девушки, совсем молоденькие, почти подростки, вспрыгивают на стойку и танцуют, и вы уверяете, что не помните этого? Еще прежде чем Уайти договорил, бармен закивал. «Ах, эти! Да-да, этих девушек я помню, точно помню». «По-моему, они приняли хорошую дозу. Ведь знаете, господин следователь, нам пришлось их выдворить». «Ко мне надо обращаться, сержант», — поправил его Уайти. «Интересно, сначала вы с трудом вспомнили, что они здесь были. И тут же вы говорите о том, что их выдворили. Может быть, вы вспомните, когда они отчалили? Или опять именно тут выпадение памяти?» Бармен, молодой парень с такими могучими бицепсами, что видно вся кровь в его организме, отхлынув от мозга, ушла к этим бицепсам, переспросил, отчалили? Но выкатились, когда их попросили отсюда. Я не очень аккурат перед тем, как Кросби часы раскокал, сказал вдруг человек, сидевший у стойки. Шон перевел взгляд на сказавшего. Завсегдатый с Геральдом, расстеленным перед ним на стойке, бутылкой бада и порцией виски, непогашенный окурок дымится в пепельнице. «Вы были здесь?» — спросил Шон. «Да, я был здесь. Моран Кросби хотел ехать домой, а его дружки отнимали у него ключи. Говнюк, в конце концов, бросил им эти ключи и промахнулся, и шарахнул ими в часы». Шон увидел часы, висевшие над аркой в кухню. Все стекло было в трещинах, а стрелки остановились на 12:52. «И они покинули бар перед этим?» — спросил Уайти у завсегдатая. «Девушки, то есть». «За 5 минут до этого», — сказал завсегдатый. «Ключи угодили в часы, и я еще подумал. Хорошо, что девушки этого не видят. Зачем им все это дерьмо?» В машине Уайти спросил. «Ты составил временную схему?» Шон, кивнув, пролистнул свои записи. В 9:30 они покинули каприз Керли, наведались в Банши, к Дику Дойлю, и вслед за тем сразу же к Спайру. Около 11:30 завернули к Макджилсу. И к 10:50 были в последней капле. А полчаса спустя ее автомобиль на что-то наехал. Шон кивнул. «В том списке, что представил бармен, есть знакомые?» Шон заглянул в листок, где был набросан примерный список находившихся в баре Макджилса в субботу вечером. «Дэйв Бойл», — громко сказал он, когда дошел до этой фамилии, — «тот самый, с которым ты дружил в детстве». «Может быть, и тот», — ответил Шон. «Тогда стоит с ним поговорить», — сказал Уайти. «Он держит тебя за друга и, значит, не станет видеть нас столько полицейских и запираться неизвестно почему. Наверняка не станет. Внесем его в завтрашний список допрашиваемых». Романа Феллу они нашли в кафе «Высший свет» на стрелке за чашкой кофе со сливками. С ним была женщина, похожая на манекенщицу. Острые скулы и такие же острые коленки. Глаза окажутся немного на выкате, потому что кожа такая гладкая, словно приклеена к лицевым костям. На женщине было красивое кремово-белое платье на тоненьких, как макаронины, бретельках, делавших ее фигуру сексапильной и в то же время скелетообразной. Шон удивился, как достигает она подобного эффекта, и решил, что это благодаря перламутровому блеску ее превосходной кожи. На Романе была шелковая рубашка, вправленная в льняные брюки со стрелками, и выглядел он так, словно только что вышел из съемочного павильона, где снимался в голливудском фильме, действие которого происходит в Гаване или на Ки-Уэст. Попивая кофе, он вместе со своей девушкой читал газету. Он — странички бизнеса, она — моды. Уайти придвинулся к ним. «Эй, Роман, где это ты такую рубашку отхватил? Ты что, теперь мужской одеждой занялся?» Не отрываясь от газетного листа, Роман положил в рот кусочек круассана. «Сержант Пауэрс, как дела? Не барахлит ли ваша Хонда?» Уайти засмеялся. Шон присел рядом с ним за столик. «У тебя, Роман, вид преуспевающего высококлассного специалиста. Можно подумать, что ты утром, как проснулся, сразу за свой Мак. У меня PC, сержант». Роман сложил газету и впервые поднял глаза на Уайти и Шона. «О, привет», — сказал он Шону. «Мне кажется, я вас где-то видел». «Шон Дивайн, полиция штата». «Верно, верно», — сказал Роман. «Теперь я точно вспоминаю. Я видел вас в суде, где вы свидетельствовали против одного моего приятеля. Красивый костюм. Полицейские теперь стали понимать толк в вещах. Поднаторели, а?» Уайти покосился на манекенщицу. «Может быть, взять тебе бифштекс, детка, или что-нибудь такое?» «Что?» — удивилась манекенщица. «Или десерт? Пирожные пожирнее?» «Я угощаю». «Не надо», — сказал Роман. «Ведь вы пришли по делу». «Вот и давайте говорить по делу. И не впутывайте ее». Манекенщица сказала: «Роман, я не понимаю». Роман улыбнулся: «Все в порядке, Микаэла. Не обращай на нас внимания, и все». «Микаэла. Клевое имя», — сказал Уайти. Микаэла подняла глаза от газеты. «Так что же привело вас сюда, сержант?» «Булочки», — ответил Уайти. «Обожаю булочки, которые здесь пекут. А еще вот что. Тебе известна некая Кэтрин Маркус, Роман?» «Разумеется». Роман отхлебнул свой кофе со сливками, промокнул верхнюю губу салфеткой и уронил салфетку обратно на колени. «Как я слышал, ее сегодня нашли убитой». «Да, это правда», — сказал Уайти. «Плохо для репутации района, когда случаются такие вещи». Скрестив руки, Уайти внимательно посмотрел на Романа. Роман отщипнул еще кусочек круассана, отпил еще кофе. Положив ногу на ногу, он вытер салфеткой рот и минуту-другую выдерживал взгляд Уайти, к раздражению Шона, который терпеть не мог этой составляющей своей службы, состязаний в крутости, кто кого переглядит и переборет. «Да, сержант», — сказал Роман, — «я был знаком с Кэтрин Маркус». «Вы пришли за тем, чтобы это узнать?» Уайти пожал плечами. «Я ее знал, и я видел ее в баре вчера вечером». «И вы обменялись с ней парой слов», — сказал Уайти. «Обменялись», — сказал Роман. «И что это были за слова?» — спросил Шон. Роман продолжал смотреть на Уайти, словно Шон по-прежнему не заслуживал его взгляда. «Она встречалась с моим другом и напилась. Я сказал ей, что она выставляет себя на посмешище и что ей и двум ее подружкам лучше отправляться домой».